Глава 5. Айген и Лемос, 12-й оборот. Тела пришла в ярость, обнаружив, что тайный вход в систему айгенских пещер, который, как она считала, известен ей одной, заложен камнями. Она была настолько раздражена, что даже не стала помогать Герону справиться с преградой. «Неважная работа», — пробормотал бывший всадник, когда скреплявший камни раствор рассыпался под ударами его клинка. «Спустить бы шкуру с мерзавца, который это сделал!» Тела скрипнула зубами. Она утомилась и рассчитывала спокойно пробраться внутрь, тем более, что айгенские патрули шарили повсюду. Эта трещина прекрасно подходила для ее целей. Заросли кустарника скрывали ее. Высота была такой, что скакуны проходили без труда. Довольно просторная пещера могла укрыть людей и животных. Слева у стены находилась заполненная водой впадина. Вглубь вели 4 тоннеля. 2 обрывались в отвесные шахты, а самый широкий шел в неизученный лабиринт огромного пещерного комплекса. 4-й, темный и узкий, казался тупиком, однако за незаметным поворотом он расширялся и выходил в зал, где пересекались основные переходы между населенными пещерами. Отсюда было несложно проникнуть в сводчатые камеры, где обитали люди, избежав по дороге нежелательных встреч со стражей лорда Лоуди. Тела нашла одного из своих информаторов, однако прошло все утро, прежде чем она бросила первый взгляд на вожделенную добычу. Ей не пришлось испытать удивление. Арамина была тоненькая, смуглая девочка-подростком в закатанных до колен штанах. Ее руки и ноги покрывала корка грязи, к одежде пристала тина, и когда она шла мимо прятавшейся в боковом проходе Теллы, та ощутила острый запах моллюсков, наполнявших сеть в руках девочки. За ней в припрыжку бежал невысокий мальчуган, еще более грязный. Время от времени он взывал: «Ри, подожди же меня!» Телла увидела холодные глаза Герона, следившего за этой парой, и странное выражение на лице бывшего всадника заставило ее вздрогнуть. «Мне нужны доказательства ее дара», — тихо сказала она. «Девочке оборотов 15. Трудный возраст. Слишком взрослая, чтобы поддаться на обман, и слишком юная для разумных компромиссов. Разузнай о ней все, что сможешь. Я посмотрю, где она живет». Вытянув руку, Тела коснулась плеча всадника. «Да, еще раздобудь какой-нибудь еды. Похоже, до наших запасов в тайнике добрался кто-то из местных голодранцев». «Скорее змеи!» – неожиданно произнес Герон, не спуская глаз девочки, пока она пересекала обширную, заполненную людьми пещеру. Телла отправилась на розыски наиболее надежного из своих осведомителей. Углубившись в систему запутанных переходов, она вдруг поняла, что здесь собралось больше народа, чем когда-либо в прежние обороты. Воняло потом и человеческими испражнениями. Видимо, здесь нашли убежище сотни и сотни людей. Из их разговоров Телла поняла, что ожидается прибытие айгенской леди Дорис, которая приходила каждое утро с 3 лекарями, чтобы навестить больных. Слуги ее тем временем отделяли бедняков мукой и овощами. Здоровые обитатели пещер добавляли к этим припасам, что могли, в основном моллюсков и крабов с побережья Айгенского залива. Тем не менее, эти бездомные бродяги жили лучше, чем она, Телла, свой первый оборот в высокогорном холде. «Ну, раз лорд и леди Айгена так богаты, что могут кормить всех этих нищих, стоит их основательнее пощипать». Эта мысль доставила Телле удовольствие. Затесавшись толпой, она миновала несколько больших залов и присела в боковом проходе рядом с Брейром. «Тяжелые времена», — вздохнул безногий моряк, протягивая гостям миску густой ухи, заправленной коренями. «Люди Лоуди шарят там и тут, проверяют, разнюхивают. Никто не чувствует себя в безопасности». Телла бросила быстрый взгляд на выход из пещеры Брейра. И что же они надеются здесь найти? Брейр был одним из лучших ее осведомителей. Он презирал и ремесленников, и холдеров, хотя жил совсем неплохо благодаря добросердечию айгенских владык. Моряк с хитроватой улыбкой взглянул на Теллу. «Наверное, тех, кто однажды утром обобрал холд Кадрос, тот, что в горах Лемоса». Телла зачерпнула чашку обжигающей пряной жидкости, подула и поднесла ко рту. «Уха твоя, как всегда, хороша, Брейр», — сказала она. На месте тех, кто обчистил Кадрос, я бы сейчас затаился. Надо поискать другие берега, где можно забросить сети. Слишком многие задают вопросы, как будто случайно. Интересуются мной? Интересуются всеми, кто способен ограбить ближнего во время прохождения. Они ищут банду, большую и дисциплинированную, с умным вожаком во главе, и готовы хорошо заплатить за любые сведения. Телла улыбнулась. Итак, ее заметили и оценили. Это вызывало чувство торжества, смешанного с беспокойством. Ведь облава началась, и шла она от Айгена до Талгара. Может, стоит повременить с набегами? Ты опасна для них, леди Телла. Хороший момент выбрал этот безногий для напоминания о том, что знает ее имя. Телла как раз набрала полный рот обжигающей ухи и не могла ответить. За последние 2-3 оборота Брей разнюхал, кто она и откуда, и Телла представляла, сколько ей придется выложить, чтобы он об этом забыл. Или лучше послать Дашика? Но безногий осторожен. «Не волнуйся, госпожа», — Брейр усмехнулся. «Никто не узнает наш маленький секрет. Я люблю секреты. Можно сказать, я их коллекционирую. Вот тут». Он похлопал по объемному кошельку на поясе. Телла поверила ему. Радис подтверждал, что старый моряк не склонен к предательству. И к тому же она платила хорошо. Старик путешествовал только из своего закутка к залитой солнцем площадке у входа в пещеру, но, казалось, знал все, что происходит на побережье, в самом Айгене и в других восточных холдах. Он был источником ценнейших сведений. Запустив в пояс 2 пальца, Телла вытащила несколько серебряных марок. Глаза безногого сверкнули, и добыча с непостижимой быстротой исчезла в его кошеле. Затем Брейр поклонился. «Хорошая цена за миску ухи, моя госпожа!» Его губы растянулись в улыбке, вокруг глаз пролегли лучики морщинок. «Я плачу не только за уху, Брейр», — резко ответила Телла. «Что ты знаешь об этой девчонке, которая умеет подслушивать драконов?» Глаза старика расширились, и он пристально посмотрел на хозяйку. «Да, рано или поздно ты бы узнала. Кто тебе рассказывал?» «Глухой». Брейр кивнул. «Суетливый парень, очень хотел тебя видеть. Я советовал ему не торопиться. Слишком многие ищут тебя, и он мог привести ищеек прямо к твоим дверям». Он был осторожен и получил щедрую награду, небольшой благоустроенный холд в горах. Брейр вежливо кивнул в ответ на эту ложь, и Телла опять вернулась к тому, что интересовало ее сейчас более всего. «Ну так что же ты знаешь о девчонке?» «Это из-за нее ты привела с собой бывшего всадника?» Телла удивленно приподняла брови. «Ну и старик. Воистину он имел уши во всех стенах и глаза у каждой двери». «Да, из-за нее. С тех пор, как ты сдал его Райдису, он почти поправился. Ну, ближе к делу. Она не собиралась сидеть в этой вонючей пещере весь день, болтая со стариком, хотя уха у него была хороша». «Тут без обмана, госпожа. Наша Арамина, дочка Доула и Барлы, в самом деле слышит драконов. Охотники всегда берут ее с собой, чтобы вовремя удрать от падения. Где она живет? Не хотелось бы шарить в ваших норах наугад». «Мудрая мысль. Иди по этому коридору», — безногий показал пальцем. «Через 2 прохода поверни направо. Попадешь в центральный тоннель. Там есть свет. И отсчитай 4 пересечения с боковыми переходами. Там их пещера. Над входом торчат роговые сосульки. Старик имел в виду сталактиты. Он пошарил рядом и протянул Телле палку. Вот видишь, ее отец вырезал мне костыль». Телла с первого взгляда оценила сложную резьбу, покрывавшую изогнутую рукоятку. «Да, это мастер, и он будет ей полезен не меньше дочери. Видишь, он умеет обрабатывать небесное дерево», — добавил с гордостью Брейр. «Самая твердая древесина. Говорят, даже нить ее не берет. Доул резал ее всю зиму». «Ну, я заплатил ему, что положено». Сухие пальцы старика гладили темное полированное дерево. «Прекрасная работа. Крепкий костыль, как железо, но легче. Такой не сломается». Внезапно, с каким-то горьким ожесточением, он выхватил палку у Теллы из рук и швырнул ее за спину. «Ну что еще? Ты получила свою уху, я получил за нее плату. Теперь уходи. Если тебя тут заметят, я потеряю лучшую каюту, какую имел в жизни». Телла ушла, Безногий был прав. Пробираясь полуосвещенными переходами, она думала о том, почему мастер, искусно обрабатывающий дерево, вынужден жить среди бездомных Айгена. Наверняка он мог бы найти место получше в любом из великих холдов.